Да, звонит. Алло, добрый день, Петр Иванович, добрый день. Газета «Аргументы и факты». Меня зовут Буров Павел Николаевич. А я «Аргументы и факты». Фашист! Как нахуя от милиции убежал? Петр Иванович, я хочу когда вам за тобой милиция, я позвонил, она приехала. И Петр сейчас, Иванович, блядь, за тобой следит. Фашисты! А я «Аргумент и факты». Ты, блядь, Соколов. Ты самый, блядь, сука, есть Соколов. Петр Иванович, ты, сука, меня, пожалуйста. Иди нахуй, сука, с аргументом, фактами. Выслушайте меня, пожалуйста. Твоя мать. Петр Иванович, выслушайте меня. Фашист, пошел нахуй, фашист. Выслушайте меня, пожалуйста, Петр Иванович. Фашист Соколов надо. Что фашист Соколов надо? Что фашист Соколов надо? Выслушайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, нахуй, вор-бродяга! За каким хуем ты ко мне приходил? Я вам хочу... Обрывать, блядь, сука! Объяснить. Но тебе не удалось! Я народ таких, блядь, сразу милиции сообщаю! Объяснить за тобой милиции следит! Я хочу вам все объяснить! За моим подъездом и домом, и с дворами за вами! Я до свидания, варюга! Петр Иванович, хочу вам все объяснить! Кто тебе дал телефон мой? Я хочу вам все объяснить. Кто тебе дал телефон? Шарбаровываешь, ходишь в квартиру. Подыхай, сука, своими аргументами, фактами. Ты не знаешь нихуя, где аргументы, факты находятся. Послушайте только меня, квартире, пожалуйста. Которая... Петр Иванович, послушайте меня, пожалуйста. Да. Улица Мясницкая, дом 42. У нас ряда. Пошел ты нахуй, улица Мясницкая. Это улица Кирова. А, у нас главный редактор Старков. Хуйков! Его уже нету давно, Старкова. Старкова сняли сейчас Зитьков, Николай. Его давным-давно сняли, Старкова. Сейчас и Мясницкая Зитьков. Улица, бывшая Кировская. Да, бывшая сука, Кировская. Бор несчастный. Сейчас откуда ты, сука, мой телефон взял? Петр Иванович, послушайте меня, я вам действительно звоню из редакции. Петр Иванович. Хуя ты! А я туда нихуя не писал. Петр Иванович, не вы писали. Петр нахуй Иванович. Она мне нужна. Старков этот человек был. Золото, блядь, был. А сейчас его, сейчас блядь, у нас сняли. Главный редактор. Его обидели. А ты, варюга, где мой телефон взял, скажи? Послушайте меня, пожалуйста. Я вам сейчас все объясню, Петр Иванович. Послушайте меня, пожалуйста. А, как твоя фамилия, сука? Моя фамилия Буров Павел. Буров таких нету в аргументах фактах. Петр Иванович, посмотрите заднюю страницу. Буров Павел. Да, я ее и смотрю. У меня Бурова начальник... нет нихуя, варюга. У меня ты начальник... Соколов, варюга. Послушайте, пожалуйста, Петр Иванович, у меня начальник Зитьков Николай Иванович. Нахуй он мне нужен, Хуйков. А, Буров, вот сейчас... Буров. Он сейчас исполняет обязанности главного редактора в газете. Да нахуй он мне нужен? Петр Иванович, я газету том, читаю, что... а редактор мне не нужен. И Бурова таких проходимцев нету. Петр Иванович, послушайте меня, пожалуйста. Мы получили письмо 2 месяца от назад. От кого? Мы получили письмо от хулиганов, которые вам звонят. Да, хулиган! Ты хуй... А еще с тобой двое воров приходило кто? Петр Иванович, приходил к вам я и мои сотрудники. Вы меня путаете. Хулиганники! Воры такие же, как ты. Петр Иванович, вы меня путаете с теми хулиганами, которые вам мешают жить. А ты самый есть хулиган-вор. Петр Иванович, действительно, я к вам приходил, мы с вами сделали материал. Материал сейчас будет опубликован в газете. То, что вас достают, то, что вам мешают жить. Вы меня путаете с теми людьми, которые вам, вас достают по телефону. В каком номере это будет? Хуйня! В каком номере аргументы факта будут? Через 2 недели мы хотим подписать вот этот материал, поэтому мы хотели к вам приехать и кое-какие вещи уточнить. Пошел ты нахуй, вор! Нахуй мне жить еще надо, а ты, блядь, убивать приедешь. Петр Иванович, вы меня неправильно понимаете.